клубами сернистых газов, озаренными снизу отсветами преисподней. Кто знает, какая нечеловеческая сила разрушила циклопические постройки древней Сицилии, и почему иные из них остались почти нетронутыми, неповерженными во прах. Но теперь громадные кубические камни разрушенных городов заросли кустами, одуряющей душистой седой полыни, такой зловещей серебряной на фоне пустынного моря, почерневшего от дождевых туч, надвигавшихся откуда-то из Ливии, из Туниса, из Карфагена, от которого почти ничего не осталось, кроме легенды, кроме флаберовской Саламбо. Здесь под ливнем, внезапно обрушившимся на мраморные развалины, в толпе американских туристов, как стадо испуганных лошадей, бегущих к автобусам, я ощутил страшное одиночество, тщету человеческих цивилизаций, поглощаемых одна за другой непознаваемой бездной тысячелетий, по сравнению с которыми моя жизнь не более чем мгновенное сновидение. Перечитываю написанное. Мало у меня глаголов. Вот в чем беда. Существительное — это изображение. Глагол действия. По соотношению количества существительных с количеством глаголов можно судить о качестве прозы. В хорошей прозе изобразительное и повествовательное уравновешено. Боюсь, что я злоупотребляю существительными и прилагательными. Существительное, впрочем, включает в себя часто и эпитет. Слово «бриллиант», например, не надо придавать слово «сверкающий». Оно уже заключено в самом существительном. Излишество изображений — болезнь века, мавизм. Почти всегда в хорошей современной прозе изобразительное превышает повествовательное. Нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования. Писатели XVIII века, да и XVII, были в основном повествователи. XIX век украсил голые ветки повествования цветными изображениями. Наш век — победа изображения над повествованием. Изображения присвоили себе таланты и гении, оставив повествование остальным. Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое, мы стали язычниками. Наш бог — материя, вещество. Но не пора ли вернуться к повествованию, сделав его носителем великих идей? Несколько раз я пытался это сделать. Увы, я слишком заражен прекрасным недугом мною уже выдуманного мовизма. Ведь даже Библия сплошь повествовательна, она ничего не изображает. Библейские изображения появляются в воображении читателя из голых ветвей повествования. Повествование каким-то необъяснимым образом вызывает картину, портрет. В Библии не описана внешность Каина, но я его вижу как живого. Единственное, что меня утешает, это Гомер, который был великим изобразителем. Изображение у него несет службу повествования. Он даже эмпиричен, как и подобает подлинному мовисту. Что увидел, то и нарисовал, не стараясь вылизать свою картину. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до половины. Оказывается, простой список кораблей — это не статистика, а поэзия. А вообще ничего не поделаешь. Каждый пишет как может, а главное как хочет. Терпение. И знайте, что все мои изображения в конце концов лишь элементы повествования, которые я продолжаю. В конце концов мы очутились в Сиракузах. Распахнув окно с решетчатыми жалюзи, мы увидели все то же Средиземное море и порт, куда как раз в это время входил длинный старомодный пароход моего детства, черного цвета, с суриково-красной полосой ватерлинии, Но так как пароход был мало загружен, то красная полоса была довольно широкой. А из-за горизонта, из Африки, дул все тот же октябрьский теплый ветер и гнал, все гнал, все гнал,